248. Урусвати знает, как разнообразны бывают наши посылки. Иногда они являются в виде краткого приказа, иногда они представляют неслышимые напоминания, иногда они складываются в чаши, чтобы проявиться в урочный час. Тогда люди начинают припоминать, как бы где-то услышанное, и оно становится настойчивым по мере приближения срока. Такие выплывания из недр чаши нужно очень оберегать. В них явлены многие события, которые по закону кармы могут быть указаны лишь через сознание. Также весьма важно наблюдать руководство, получаемое детьми. Часто дети утверждают, что к ним для игр приходили маленькие дети. Среди игр происходят беседы на полезные темы. Они часто зовут старших принять участие в этих играх, но старшие не видят таких друзей и потому считают такие посещения галлюцинациями. Но следует обратить внимание, что такие рассказы приходят из разных стран и не могут быть навеяны явлением услышанного рассказа. Нужно очень прислушиваться к показаниям детей. Также нужно наблюдать явления около тяжкобольных. Они нередко видят лица незнакомые, которые стремятся облегчить им страдания. Иногда эти лица имеют облик родных ушедших. Разнообразны такие прикасания высших сфер. Нужно оценить всю бережность и заботу, которые проявляются так изысканно. Но люди предпочитают толковать об ужасных призраках, забывая, что имеются и высокие проявления. Мыслитель, услышав о видении родственников, заметил: может быть, высокие духи облеклись в такую оболочку.